Глава 49. Эпилог. Елена. Вдоль брусчатой дорожки от калитки до самого дома и дальше, вокруг него, густо цветут красные и желтые тюльпаны. Гордость Любови Михайловны. Как и все другие цветы, что цветут у нее с ранней весны, практически до снега, сменяя друг друга. Джесси, увидев нас, приветливо машет хвостом и тихо повизгивает в вольере. Ее лишний раз не выпускают, чтобы не пугала малышку старших Кудрявцевых. Дима за руку ведет меня за дом. Там, на пикник, нас ждут его родные, моя мама и наша Маринка. Каждые выходные мы собираемся на семейные обеды, чередуя их то в доме у Любови Михайловны, то в нашем, что Дима купил через два дома отсюда. Сегодня особый повод, и собраться решили среди недели. Начало мая радует теплой погодой, а потому стол накрыть решили на воздухе. По двору уже расплывается умопомрачительный запах жареного мяса. «Ммм, не могу сдержаться. Как вкусно пахнет, слюнки текут». Смена вкусов. Дима незаметно нас притормаживает, не спешит на пикник. Теперь вместо сливочного мороженого у нас предпочтение отдается шашлыку. А еще соленым огурчиком. Благодаря рецепту твоей мамы, моя с Маринкой посолили, но очень вкусненькие. Муж останавливается, оглядывается, не смотрит ли кто, и вдруг утягивает меня под нашу черемуху. Она только-только почки увеличила, еще пара недель зацветет. Ах! В одно мгновение я оказываюсь прижатой мужским телом к стволу дерева. Скажи еще раз так. А сам близко-близко и неотрывно на губы мои смотрит, а глаза чернущие, с искрами. Как? Дыхание сбивается, ноги слабеют. Обхватываю мужа двумя руками за крепкую шею, чтобы не упасть. Как ты умеешь? Сладенько, вкусненько. Дима. Задыхаюсь. Непроизвольно облизываю губы. Да-да, можно и без слов. Вот так. Мое чудовище впивается в меня страстным поцелуем, таким же жарким и сногсшибательным, как в первый раз и все последующие разы. Я вся превращаюсь в желейку в умелых руках любимого. Этот мужчина не перестает сводить меня и моих бабочек с ума. «Елена моя прекрасная», — отлипает он, губами к виску моему прижимается. «Я тебе говорил, что ты ведьма? Околдовала чудовище, с ума свела. Люблю тебя безумно, люблю своих девочек. Мы тоже тебя сильно-сильно любим». А ноги не держат, только сильные мужские руки не дают упасть. Мир замирает на все то время, что мы целуемся, долго-долго под нашей черемухой. Если бы не родственники, что ждут нас по ту сторону дома, мы бы сбежали к себе, как делали уже неоднократно ранее. Спрятавшись за углом дома, обнявшись, стоим с Димой незамеченные, наблюдаем за семьей. Как-то они отреагируют на новость. В беседке накрывают на стол моя мама и свекровь, о чем-то живо щебечут. По обрывкам фраз понимаю, что обсуждают какой-то рецепт. Потом переключаются на рассаду. Моя жалуется, что персик поломал перцы, развалившись в ящике на солнечном подоконнике, а Джеки играючи сломал саженец яблони, отдирая деревянную опору. Любовь Михайловна вспоминает, как Алиса, будучи маленькой, нарвала ей букет из цветов клубники, оставив их тем летом без ягоды. Хохочет. Олег с Никой обнимаются возле мангала с нанизанным на шампуры мясом. Марина и Алиса катают вдвоем коляску с 7-месячной Дариной. Няньки из них вышли отменные. Ника только кормит малышку. А всем остальным занимаются девчонки. Особенно им нравится наряжать Дарочку в разные наряды и цеплять бантики на еще жиденькие темные волосики сестренки. Ну что, идем сдаваться? Идем. Пара шагов из укрытия, и нас замечают. Ну, кто? Девочка? Оторвался от губ жены Олег. Весь женский состав во главе с Олегом замер и уставился на нас с Димой в ожидании ответа. Шутка ли? Ждут нас после УЗИ, где должны были сказать полребенка. Не, отвечает брату с усмешкой Дима. «Мальчик?» — в голосе Олега чувствуется жгучая зависть. Дима, обнимая меня за талию и притягивая к себе, показывает брату два пальца. «Два мальчика?» — Олег меняется в лице. Дима самодовольно улыбается и молчит. Я смеюсь и утыкаюсь лбом в плечо своему интригану. Такие взрослые мужики, а ведут себя как дети. «Круче!» — Дима смакует бомбическую новость, но быстро сдается. «Две девочки. Близняшки». Во дворе виснет пауза. Сначала все неверяще смотрят на нас, переваривая, а потом друг на друга. Первая отреагировала на новость Алиса. «Маришка, у тебя будет две сестрички, одинаковые». Теперь все устремили взоры на Маринку. «Да!» — вытаращила глаза Кнопка. «Ух ты!» — и, немного подумав, добавила. «Чё-то золотинка моя с помощниками перестаралась». И все вдруг разом захохотали, чуть не напугав маленькую Дарину. А Маринка, красавица наша, залилась заразительным смехом громче всех. Олегу, похоже, новость о наших близняшках не дает покоя весь вечер. «Ника, тебе не кажется, что нам пора догонять младшеньких?» «Олежа, Даринка еще маленькая, дай дух перевести». «Зато смотри, сколько у нас нянек, можно каждый по дитю». «Ай-яй-яй, одни девки», — с улыбкой качает головой Любовь Михайловна. «Хоть бы кто мальчонку родил». «И не говори, Любаня», — подхватывает любимая теща моего мужа. «Хоть самой тоже рожай». «Мам, я чего-то не знаю», — выгибая брови дугой на маму, но она не успевает ответить. «Не переживай, ба», — откликается в этот момент Алиса, стягивая зубами с шампура кусок мяса. «Вот я лет через 5 выйду замуж и рожу тебе мальчонку». «Эй, какие 5? Маленькая, еще о детях думать», — нахмурился Олег на дочь. «Мы еще сами родим парочку. Да ведь, любимая?» — спрашивает Нику. «Мальчика я попробую родить, но не гарантирую 100-процентный результат». «Надо постараться, любимая. Вот Димыч с Леной сдадут проект, и мы с тобой займемся планированием мальчишек, да?» Олег не дает жене ответить отрицательно, впивается в ее губы, заваливая чуть назад и отворачивая от всех. Девчонки наши хихикают, а Ника, кажется, уже уговорилась. Чуть позже выходим из-за стола, идем к фонтану. Он еще не работает, но вокруг него тоже яркими огнями горят бутоны разноцветных тюльпанов. Садимся вчетвером на качели. Металлическая конструкция кряхтит под нами, но держит. «Димыч!» Размеренно, с линцой в голосе, после сытного обеда спрашивает Олег. «Ты так и не надумал пластику делать?» «Не, Маринка скоро подрастет, буду женихов отпугивать». «О, и этот туда же», — ворчит Ника. «Ленты, посмотри на них. Олежа собрался ружье покупать. Сказал, женихов от Алиски отгонять будет». «А что поделать? Мы же отцы. У нас принцессы». Гордо расправляет плечи Олег. «Алиса наша, смотри, какой красавицей становится. Мальчишки уже до дому провожают, шоколадками задаривают». «Окей», — подхватывает Дима. «Если что, зовите. Сыграю им Квазимоду. За версту обходить будут». «Но какой же ты Квазимода, Дима?» Возмущаюсь. «Ты у нас чудовище. Любимая, добрая, самая красивая и обаятельная». Целую любимого в губы, обхватив его лицо двумя руками. Сказка продолжается. Всем-всем огромное спасибо. Будьте счастливы!